Театр музыкальной комедии. Классика легкого жанра. На итальянской улице 13 уже более 100 лет находится один из самых ярких театров Санкт-Петербурга – театр музыкальной комедии. Когда-то он задумывался как развлекательный, легкий, непринужденный. Место, где можно было забыть о будничных заботах. Однако за свою долгую историю он превратился в уникальное место, где традиции оперетты соседствуют с музыкальной классикой. Строгие приверженцы классики часто считают оперетту недостойным жанром. Но технически она достаточно сложна, так как сочетает музыку, хореографию, сценическое действие, декламацию. Часто ставит знак равенства между опереттой, комической оперой, музыкальной комедией и мюзиклом. Границы здесь весьма размытые, хотя каждый жанр все же имеет свою специфику и историю. В Петербурге всегда ценили не только серьезную музыку, но и хорошую оперетту, комедию, другие легкие музыкальные жанры. Поэтому неудивительно, что 18 декабря 1910 года в здании на Итальянской улице открылся частный Палас-театр. На его сцене блистали Марианна Рахманова, Виктория Ковецкая, Александр Брагин, Михаил Ростовцев, Юрий Марфесси. Также в здании располагался ресторан-кабаре. Театр просуществовал 9 лет, но бурные времена революции изменили его судьбу. В 1920 году здание было передано Государственному театру комической оперы, а год спустя в его подвале открылось кабаре «Хромой Джо». Там разыгрывались веселые сценки и интермедии, в которых иногда принимали участие заслуженные артисты петроградских театров. Для них это было не столько работой, сколько отдыхом. В конце 1920-х годов в здании разместился театр «Мюзик-холл». Его музыкальным руководителем стал Исаак Дунаевский, а хореографией занимался Касьян Галиизовский, артист балета, до революции служивший в Большом и Мариинском театрах. Также он преподавал в нескольких балетных студиях. В программе «Мюзик-холла» принимал участие джазовый коллектив под управлением молодого Леонида Утесова. Ну а в 1938 году в здании на Итальянской 13 разместился молодой Ленинградский государственный театр музыкальной комедии. Ему было суждено войти в историю не только благодаря своему репертуару и мастерству исполнителей, но и потому, что этот театр не выезжал в эвакуацию, и труппа проработала в Ленинграде все время блокады. Искусство на войне. Помимо проведения спектаклей в нечеловеческих блокадных условиях, концертные бригады выезжали на фронт, в госпитали, выступали перед бойцами и защитниками города. Во время блокады наряду с репетициями актеры Ленинградского театра музыкальной комедии посещали специальные курсы по тушению бомб-зажигалок и оказанию первой помощи. Постановки нередко прерывались сигналом воздушной тревоги. В ноябре 1941 года здание сильно пострадало от разрыва бомбы, и спектакли временно перенесли на сцену Александринского театра. 7 ноября 1942 года в Театре мускомедии состоялась премьера спектакля «Раскинулось море широко», написанного в блокадном городе. Ставились также оперетта «Летучая мышь» и Иоганна Штрауса, спектакль «Сорочинская ярмарка». За время блокады погибло более 60 актеров и других сотрудников театра. Но спектакли продолжались. Театр мускомедии не просто выжил, он стал одним из символов несгибаемого духа Ленинграда. После войны, как отмечали завсегдатые театра на Итальянской 13, репертуар стал еще разнообразнее, а спектакли ярче и глубже. Комедийная направленность оттенялась элементами драмы. Сегодня театром руководит Юрий Алексеевич Шварцкопф. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии стремится поддержать и сохранить любовь к оперетте и другим легким жанрам, которые в хорошем исполнении могут быть ничуть не менее глубокими, чем классическая опера и драма.